Аккуратно вступив на землю с перил, на которых балансировал, я осмотрелся и направился к выходу из парка. Было раннее утро, вокруг никого, поэтому я был спокоен. Катер лежал на дне озера, идеальное место, чтобы спрятать его. Я минут 10 назад совершил экстренную посадку в этом парке в 3 минутах ходьбы от той больницы, куда увезли дочку. Завис над берегом, потом покинул машину, ступив на эти перила мостика, и через дистанционное управление опустил ее на дно озера, ровно посередине. Глубины хватало, тут было 3 метра. Кстати, дальности моей нейросети вот в таком прямом дистанционном управлении ранее хватало на километр, и то на открытой местности. В лесу или на корабле куда меньше. Сейчас с помощью симбиота я мог работать с оборудованием катера на 10 километров. Причем здания или другие мешающие сигналу предметы мне как раз не очень-то и мешали. Блин, да я влюблен в этот симбиот. Классная штука. Не зря профессор на все был готов, чтобы его заполучить. Но находили их обычно по одному, максимум по 2. Таких мощных, как у меня, за всю историю археологии ни разу не встречалось. Странно это. Когда недолгие мелкие волны озера улеглись, я убедился, что свидетелей нет. Да, в принципе, и сканером тут прошелся. Кроме мелких зверьков, никого. После чего, придерживая сумку, заторопился к больнице. Одет я был в синие джинсы, черную футболку, синюю куртку и в спортивную, но крепкую обувь. Я в ней на большинство дел ходил. Выдержала. Летел я к планете все те же 8 часов, за которые вполне успел выспаться. Мог бы и быстрее, но, как уже говорил, так меня легко засечь по выхлопу работы двигателя. И то шел на грани. Первым мне докладывал, что сообщали в сводках, да и полицейских прослушивал. Те нисколько не сомневались, что убийца — как раз моя дочка. Блин, да куда ей в 14 лет? Так вот, был звонок от неизвестного лица, что он нашел труп подростка, привязанного к железной ограде районной школы, весь в крови. Замечу, сообщение было только о трупе. Наряд, что выехал на место, обнаружил пацана лет 15, всего исколотого ножом, привязанного к ограде. Судя по многочисленным колотым ранам, действительно женская месть. В ногах, в луже крови, сладко спала моя дочь с окровавленным ножом в руках. Она была пьяная. Нет, не так. Она была в стельку пьяная, да еще, похоже, покурила травку. Для меня это было шоком. Этот момент я припомнил в своей памяти. Дочки дома не было 3 дня. Она тогда с женой поругалась и ночевала у подружки, но потом ничего, вернулась. Правда, первое время зашуганная была, не по этой ли причине. Много же о своей жизни узнать можно, наблюдая за ней со стороны. Дочку добудиться не смогли, отправили сперва в отделение, но на середине пути с водителем связался дежурный, велел ехать в больницу, чтобы ту прокапали. Так что та все еще была в больнице. Наряд выехал в 8:30. Убийство произошло еще в светлое время, позади школы, где никто не ходит. 8 часов я летел к дочке, теперь было 6 утра. За это время выяснилось, что убитый сын полковника полиции. Да и не сказать, что он хорошо себя вел в школе. Та еще мразь оказалась. Похоже, это реальная месть». Галька тропинки скрипела под мощными рифлеными подошвами ботинок под моим быстрым, переходящим на бег шагом. Дочку в больнице прокапали, но больше ничего не делали. Та спокойно уснула. Ночь все же. А утром ее должны были забрать в отделение. Кроме полицейского, что сторожил палату, приказ отца убитого, препятствий на моем пути не было. Сейчас надо было выкрасть быстро дочку из больницы, чтобы ее не допрашивали. Может, потом вообще не найдут, не зная ее данных, тем более училась она в другой школе, другого района. Ну, а мне нужно будет найти реального убийцу, тогда ее точно искать не будут, если только как свидетеля. Но это не критично, все же та пьяна была и вряд ли что вспомнит. У озера в парке был туман, но когда я вышел в город, машин уже хватало на улицах, и когда я пересек проезжую часть, тумана уже не было. Лишь влажность повышенная, и все. Когда я подошел ко входу на территорию больницы, стоявший и куривший в будке охранник покосился на меня и спросил: «Вы к кому? Рано еще? Нет никого». По иронии судьбы, это была та самая больница, где я бросил санитарную машину с несостоявшимися рабами. Да и охранник был тот же, я его узнал. Он видел меня со спины. Не думаю, что опознает, поэтому я был спокоен. Достав из нагрудного кармана куртки красное удостоверение, я предъявил его. «Младший лейтенант Свиридов, оперуполномоченный. Мне необходимо поговорить с неизвестной, что привезли вчера вечером. У ее палаты еще охрану выставили». «Есть такая», — согласился охранник, задумчиво меня разглядывая. «Только непонятно почему. То ли силясь вспомнить, то ли запоминая. Записав данные из удостоверения, по ним я был стажером убойного отдела из РОВД этого района. Он вернул мне корочки и указал, где можно пройти внутрь и где сидит дежурная медсестра. Она проводит до палаты. Сами корочки я сделал за пару минут, пока собирался влетать на помощь дочке, ну и еще пары разных ведомств. Жаль, мордашка у меня слишком молодая. Сомнение может ввести реальность документов. В принципе, я мог изменить внешность, но эта функция в симбиоте еще горела желтым. То есть установка все еще идет, и она не завершена. Поэтому опасался использовать новые возможности. Вот выйдет симбиот на полную мощность, тогда и поэкспериментируем. А пугало меня то воспоминание, когда я пробовал выйти в космос, изменяя организм. И это да, получилось. Но как я потом долго возвращал все обратно? Нет уж. Когда симбиот древних заработает в полную силу, а то все значки желтым горели на рабочем столе сети, то есть были ограниченно годными к работе. Вот тогда и буду пользоваться. Убрав документы обратно, я направился к отдельной двери, у которой стояла закрытая машина скорой помощи. Дверь была заперта, но на звонок ответили и пропустили. Медсестра действительно отвела меня к палате, где лежала дочка. Да уж, природный казус. Тело у меня другое, но она все равно мне дочка. Веселушка и оптимистка. Как же она попала в эту неприятную историю? Сержант при нашем появлении насторожился и встал со стула, на котором сидел. Он немного расслабился, когда я, подходя, достал из кармана красные корочки и развернул их, готовясь предъявить. Вот только делать я этого не стал. Этот полицейский из того же РОВД и сразу поймет, что документа липа. Такого опера нет, их обычно всех знают. Открывая корочки, чтобы предъявить их сержанту, я вырубил того ребром ладони по шее. Успел подхватить, чтобы не издал шума при падении, после чего ухватил за халат пытавшуюся убежать молоденькую медсестру и, нажав на пару точек у нее на шее, отправил с гарантией на пару часов глубокий сон. Открыв дверь в палату дочки, я затащил туда волоком оба тела, убедился, что снаружи ничего не осталось, и, используя ключи сержанта от наручников, отстегнул руку дочки от спинки кровати и осмотрелся. Та еще спала, но уже могла проснуться, а этого мне в принципе не надо. Не помнит она ничего, не знает о происшествии, и хорошо. Проверил состояние дочки с помощью медицинского сканера. Состояние не очень, алкоголь еще был в крови, да и следы от курения травки я обнаружил. Похоже, целый косячок выкурила. Введя ей легкое снотворное, я поднял дочку на руки и направился к выходу из палаты. Так, с ношей на руках, дошел до выхода и оставил ее на скамейке. Потом прошел в соседнее помещение. Именно там сидела медсестра, которая провожала меня к палате. Вихрем влетев внутрь, я вырубил трех человек, что там сидели. Двое были в униформе работников скорой помощи. После чего снял с вешалки чью-то женскую куртку, очистив карманы. Дочкина была в крови. Хорошо, остальная одежда не пострадала. Надел куртку на дочку и направился к машине скорой помощи. Дальше просто. Дочку на переднее сиденье, пристегнуть, потом на место водителя, завести еще теплый мотор. Видимо, машина недавно приехала с вызова и тихонько покатил к выезду. Естественно, оставлять охранника в сознании я не мог. Поэтому подъехал, вышел, вырубил, открыл ворота и покатил дальше. Где живет подружка дочки, я знал, поэтому поехал в тот район. Через 20 минут я уже был на месте. Поднялся на 5-й этаж с дочкой на руках, быстро ввел ей в кровь очищающий препарат и, позвонив в квартиру, стал быстро спускаться. Пусть подружка и ее родители о ней позаботятся. Они были дома, спали в своих кроватях. Я проверил сканером. Когда я спустился и вышел во двор дома, то снова просветил верхние этажи, проверяя, как там дела. Дочку уже нашли и помогли пройти в квартиру. Она сама это сделала. Думаю, запах перегара уже почуяли и поняли, почему она в таком состоянии. Кстати, сделали это родители подружки, та даже не встала. Настроив работу сканера по узконаправленному лучу, я просветил им подружку, получил снятые параметры с ее тела. Ну что ж, судя по коктейлю в ее крови, гуляли они с дочкой где-то вместе. Просто потом их пути дорожки разбежались. Почему, не знаю. Ничего, послезавтра дочка вернется домой. Там все нормально будет до того памятного рейса. Между прочим, Алину завели в спальню ее подружки, после чего мужчина вышел, а женщина раздела невольную гостью и уложила в кровать рядом со своей дочкой. Понимающие родители, это хорошо. Сами в молодости, наверное, кутили. При обыске дочери, когда ее обнаружили у трупа, к счастью, в карманах при ней ничего не было, кроме жетонов на метро и старого трамвайного билета. Не знаю, где она телефон потеряла и свой новенький паспорт, поэтому я надеялся, что ее поиски затянутся. Машину скорой помощи я отогнал подальше и оставил на пустыре, а сам двинул к тому РВД, который занимался этим делом. Было уже 7:30 утра, народу на улицах хватало, некоторые магазины или кафе были открыты, поэтому, заметив круглосуточное кафе, я зашел в него и сделал заказ на плотный завтрак. Честно сказать, готовили в этом кафе отвратно. Что-то было вчерашнее, даже позавчерашнее, что-то вообще недожаренное. Но я поел, сканер показал, что принимать это в пищу можно, но не часто. В 9:00 я покинул кафе и, поймав редко в это время такси, велел везти меня в РОВД. Адрес я назвал. По прибытии я посмотрел на суету у входа. Тут не только начало рабочего дня и пересменка, но, похоже, и происшествие в больнице. Вошел в здание и показал дежурному новые корочки офицера ФСБ. «Вам должны были позвонить», — сказал я. Это было так. Перун, скопировав звонок дежурного управления ФСБ по Москве и Московской области, позвонил дежурную часть РВД, озвучил код подразделения и также сообщил, что к ним прибудет сотрудник по делу об убийстве школьника. Данные из удостоверения он дал, так что дежурный в звании капитана быстро перекидал номер удостоверения и фамилию в свой журнал и велел сержанту отвезти меня в кабинет следователя, ну что вел это дело. Тот провел меня на третий этаж и, постучавшись, сообщил, что прибыл гость. Тому уже сообщили из дежурки, поэтому он меня встретил и пригласил присесть. Это был крепкий такой мужчина, с обозначившейся лысиной и умными глазами. Он был в форменных брюках и рубахе. Китель с капитанскими погонами накинут на спинку стула. Фуражку я обнаружил висящей на вешалке. — По каким причинам вы заинтересовались этим делом? — По виду ничего сложного. Одноклассница убила своего друга из-за неразделенной любви или за измену. Пока еще разбираемся. «Вы упустили эту девочку», — чуть улыбнувшись, сказал я, принимая у следователя папку с делом и открывая ее. «А, вы уже знаете», — не удивился тот, слегка поморщившись. «Найдем. Я пока подробностей не знаю, там опера работает, но найдем». «Работа такая, все знать». «Может, и где она находится, вы тоже знаете?» «Конечно». Отрываясь от просмотра материалов дела, ответил я, «У родителей должна быть... Понимаешь, капитан, тут вот какая история. Девочка вообще левая. Я уже провел свое расследование по приказу ее отца, а он куда выше сидит, чем отец убитого подростка. Так вот, убийство, как у вас указано в судебно-медицинском заключении, произошло в 8 часов, плюс-минус 5 минут». А обнаружили труп с подозреваемой в 8:30, в 20:33, как следует из протокола прибывшего наряда. Я отследил, что делала подозреваемая вами в тот день. Она в 17:00 пришла с подружками на вечеринку, тусняк, как они называют. Там она очень хорошо выпила, выкурила косяк, и они с подружкой направились по домам. По пути потерялись. Как их только патруль не взял. Так вот, покинули они квартиру, по словам многочисленных участников тусни, в 20:10. Время точное. В то же время из гостей уходила другая парочка, и они вызвали такси. Ну, диспетчер отмечено, когда и во сколько прибыла машина. Да и с водителем я поговорил. Они вышли общей компанией, после чего он повез клиентов по адресу, а эта парочка стояла у подъезда, он их запомнил. От парадной до места убийства 5 минут пешком, но это ничего не значит, не успели бы они. Вот и встает вопрос, кто убил парня? Мне ваша версия нравится. Вполне возможно, что кто-то из его окружения, ну, скорее всего, школьного. Удары были нанесены слабой рукой, но многочисленные. Это женщина. Подросток, уточнил внимательно слушавший меня следователь. Вряд ли, медленно покачал я головой. Скорее всего, молодая женщина. Подростки импульсивны. Женщина, которая мстит за что-то серьезное. Вы запрос давали об изнасилованиях за последние 2 месяца. Ищите лучше те, которые не приняли или развалили дело. Напомню. У убитого отец занимает достаточно высокую должность. Задумался следователь. Убит он был в нашем районе, проживает тут же. Вполне возможно, если и было какое происшествие, то заявление несли к нам. Сейчас узнаю. Не стоит, остановил я его. Я уже поговорил с вашими сотрудниками. Они признались, что по приказу полковника Дегтярева отца убитого подростка, не приняли заявление от одной гражданки, кстати, учительницы той школы, где учился убитый. Ее заявление было указано о групповом изнасиловании с перечнем имен и фамилий, и один из них был Павел Дегтярев, убитый подросток. В заявлении было указано, что именно он являлся заводилой. «Адрес?» — азартно спросил следователь. Я его просчитал. Адреналиновый маньяк. Для него работа удовольствие. Любит он такие дела. Я с вами прокачусь. Вставая со стула, сказал я. На самом деле ни с кем, кроме Перуна, я и не общался. И большая часть истории была выдуманной. Просто пока сидел в кафе, проанализировал ситуацию, прослушал переговоры полковника. Он дважды касался темы того заявления и изнасилования. Дальше уже несложно было размотать клубок. Месяц назад из школы уволилась молодая учительница, так что выбор среди педсостава был очевиден. Тем более, кроме уволившейся, остальные на роль жертв насилия не подходили по возрасту. Конечно, жаль было ее сдавать, тем более я был на ее стороне, но дочка роднее. Этот следователь, если будет ее искать, то со своим упорством точно найдет. А мне этого было не надо. Мы спустились и сели в служебную машину. Поехали по адресу, который я сообщил. Следователь, пока мы ехали, прямо за рулем непрерывно болтал, то он участкового вызывал к квартире, то выяснял какого-то лейтенанта подробности какого-то неприятного случая в той же школе, то звонил экспертам. Мужик был в деле. Участковый ждал нас у парадной, поэтому, припарковав машину на свободном месте, мы прошли к нему, поздоровались, поднялись и остановились у двери квартиры на третьем этаже. «Похоже, там что-то упало», — прислонившись ухом к двери, пробормотал следователь, после чего нажал на кнопку звонка. «Я с ним был согласен, тоже это слышал». На звонки никто не отвечал и не подходил, поэтому я взял ситуацию в свои руки. «Отойдите», — велел я и, подойдя к двери, нанес удар кулаком в дверь из ДСП, пробив в ней дыру. Никак не нарадуясь на свои новые возможности, появившиеся с установкой симбиота. Дотянувшись до цепочки, я откинул ее и дважды щелкнул замком, открывая дверь. Оба, и участковый, и следователь, вошли в квартиру, я последовал за ними. Первым обнаружил хозяйку квартиры участковой. Она была в зале. «Сюда!» — крикнул он и, ухватив женщину, за ноги приподнял. Та еще дергалась в петле. Следователь бросился ему на помощь, а я, подняв упавший стул, вот что грохнуло, встал на него и перерезал веревку. Успели вовремя. Та после недолгих манипуляций хрипло задышала. Пока участковый вызывал скорую и искал понятых, следователь оббежал квартиру, после чего вернулся в зал из кухни, держа в руках набор кухонных ножей. Один отсутствовал. «А ножичек-то, похоже, отсюда, и сапоги там, в прихожей. Похоже, кровь у них на подошве. Будем изымать». «Ну, вот и, возможно, убийцу нашли», — вздохнул я. «Жаль ее, поступила как настоящий мужик, покарала негодяя. Только вот почему других не тронула? Или тот действительно зачинщиком был?» «Да разберемся», — уверенно кивнул следователь. В это время у меня зазвонил планшет, это был Перун. Сделав вид, что разговариваю с ним, я вышел в коридор. «Ну и?» — спросил я. Дегтярев узнал, что в дело вмешалось ФСБ и позвонил своему знакомому из этой конторы. В общем, они уже знают, что вы не настоящий сотрудник и пытаются позвонить следователю. Я пока блокирую его линию, но они наряд выслали. Вам лучше уйти. Согласен. Отключив планшет, я вернулся в зал. Там уже шла работа. Следователь обыскивал комнату, понятые наблюдали, участковый все записывал. Несостоявшаяся самоубийца лежала на диване и тихо плакала. Около нее хлопотала женщина лет 30 в униформе сотрудника скорой помощи. Ничего странного в их быстром появлении не было. Они работали в соседнем подъезде по вызову, пока не получили новый. Так что через пару минут после звонка они появились в квартире. «Я могу с ней поговорить?» — спросил я у фельдшера. «Только недолго. Она в не очень хорошем состоянии». «Понял», — кивнул я и наклонился над диваном, заглядывая в глаза лежавшей женщины. «Зачем вы сунули нож той девочке в руки и испачкали ее куртку кровью?» Там не было никого, когда я уходила, а нож бросила под ноги этому негодяю. Тихо ответила она мне. Приняв вертикальное положение, я посмотрел на следователя, что стоял рядом и внимательно слушал. Похоже, та пьяная нашла тело и уснула у него под ногами. «Случайность», — сказал он. «Меня отзывают. Дальше сами», — сказал я следователю. «Понял. Спасибо за помощь». Крепко пожал он мою ладонь. «Бывай, может, еще увидимся». «Надеюсь, что этого не произойдет», — засмеялся я. Покинув квартиру, я спустился и направился к арке. Когда я в нее проходил, то с другой стороны во двор как раз въехала патрульная машина. Из нее выбежали четверо полицейских и направились к подъезду, из которого я только что вышел. Выйдя на улицу, я взмахом руки остановил частника и попросил вести меня прямо в главное управление МВД. Причина такого моего решения была в слезах бывшей учительницы, пострадавшей, отчувствовавшей свою безнаказанность молодого зверья. Время было, поэтому я решил прокатиться и наказать тех, кто к этому всему был тем или иным способом причастен. Муторно было на душе. Я хоть так хотел оправдаться перед несчастной женщиной. Мало того, что изнасиловали, так еще и на зону поедет, а это с гарантией. Довезя до нужного места, по пути мы останавливались только на вокзале, я оставил сумку в камере хранения, высадили меня неподалеку от входа. Ближе не подъедешь, там было все заставлено новенькими внедорожниками и иномарками с синими номерами. Поэтому я пешком направился ко входу. Дежурный записал мои данные младшего лейтенанта Антонова из МУРа. Тут все на бумаге было. Смешно, хотя компьютеры стоят. Позвонил полковнику Дегтяреву, которому я и попросился на прием. После чего сообщил номер кабинета. Прокатило. На втором этаже я прошел к нужному кабинету. Вошел в приемную, где сидела молоденькая секретарша. Она обо мне доложила по телефону и провела в кабинет. «Что за дело? Давай быстрее!» Немного фамильярно и грубо сказал полковник, требовательно протянув руку к папке, что я держал в руках. Секретарь уже вышла, закрыв обе двери тамбура, поэтому, подходя, я не вытащил из папки ничего, а сходу нанес удар кулаком в лицо полковнику, разбив тому нос. Схватил его за шкирку. Тот был ошарашен ударом, но сознание не потерял, и перетащил через стол, чуть не оторвав воротник кителя, и, бросив на пол, стал профессионально обрабатывать ногами, приговаривая: «Никогда не забирай заявление граждан и не разваливай дела, особенно если в этом замешана твоя семья. Не покрывай их, не отмазывай, не запугивай потерпевших и свидетелей, не подделывай улики и не вмешивайся в те дела, к которым отношения не имеешь. А теперь, падла, повторяй за мной. Ну!» Пришлось еще попинать его, опустив почки, пока тот не начал, запинаясь, повторять все, что я говорю. В общем, в три захода он все запомнил. Каждый раз для запоминания я обрабатывал его руками и кулаками. Когда тот потерял сознание, внутренности у него были все отбиты, ребра тоже пострадали, но кроме трещин там вряд ли что было. Поэтому я вытер кулаки от крови платком и покинул кабинет. — Уже все? — улыбнулась мне секретарша. — Ему хватило, — честно сказал я. — Товарищ полковник теперь занят будет. Ему нужно обдумать то, что я ему принес. Пока лучше его не беспокоить. — Хорошо, — кивнула та. Я покинул приемную и здание, направившись вниз по улице в сторону автовокзала. Пешком далеко идти, чуть позже поймаю машину, а пока пообщаюсь с Искином. Нашел подельников Павла? Заявления от пострадавших нет. Тут полковник хорошо потрудился, но я изучил звонки подростка и выяснил, что у него есть лучший друг. Думаю, что он точно участвовал во всех забавах. Если требуется узнать больше, нужно допросить его. Где он? Судя по пеленгу телефона, у себя дома. Утро еще, 10:30. Спит, похоже. Каникулы идут. Давай ко мне его адрес, сейчас за сумкой заеду и к нему направлюсь», — велел я и поднял руку, останавливая машину с шашечками. Проблем с беседой с другом погибшего Павла не возникло. Я сначала заехал за своей сумкой, а потом и к нему. Родители были на работе, так что я срезал замки и спокойно прошел к нему в спальню. Разбудил, пояснил ситуацию, в которую он попал, и стал задавать вопросы. Тот сперва молчал, но пара оплеух сделали свое дело. Поплыл, как нечего делать. Даже показал хранившиеся на компе видео и фотографии со сценами изнасилования и издевательства. Ух, мать моя, 18 эпизодов! Знал бы, я б того полковника насмерть забил, а не наносил всего лишь тяжкий вред здоровью. Всего он выдал 6 подельников, которые участвовали, если не во всех, то во многих эпизодах. Средства насилия я ему просто оторвал. Не отрезал, а, ухватившись рукой, ничуть не проявляя брезгливости, просто оторвал, бросив на его кровать. Зная, что скоро Земля вступит в империю, и тут будет очень приличная медицина, то есть оторванные отрастят заново, чего я не хотел, схватил воющего подростка за футболку и, подтащив к окну, выкинул наружу. К сожалению, был 5-й этаж, но я рассчитал бросок так, чтобы он упал не на газон, а на забор. Это была гарантированная смерть. Смыв в ванной кровь с одежды, на меня брызнуло во время экзекуции, я покинул квартиру и поехал по следующему адресу. 2 часа и еще 6 лишились средств насилия, только этих не убивал. 2 самых ярых, можно сказать, подстрекателей и лидеров уже не было. Одного учительница на тот свет отправила, нанеся больше 30 ударов ножом, другого я в окно выкинул. Ну, а этим урок будет. Последнего я нашел, по странному стечению обстоятельств, в соседнем доме с тем, где снял комнату, где рыжие живут, поэтому решил зайти постираться, ну и узнать, как дела у них идут. Одежду я серьезно изморал, как не отстирывал ее, все равно пятна были. А у Жанны, насколько я помнил, в ванной была стиральная машина. На мой звонок ответили почти сразу. «Кто там?» — я распознал звонкий голосок Ольги. «Постоялец вернулся». Почти сразу щелкнули замки, и у меня на шее повисла Ольга, болтая в воздухе ногами. Жанна вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. Она с улыбкой смотрела на нас. «Мы вас уже потеряли. Вроде сняли комнату и вдруг исчезли на 1,5 месяца. Номера телефона не оставили, только и знали, что Виктором зовут. Где искать было?» — укорила меня Жанна, когда мы с ее дочкой прошли в прихожую. «Дела срочные появились, вот и не смог вернуться, да и сейчас я ненадолго. Одежду испачкал, постирать хочу. Это возможно?» «Для тебя?» — выделила последнее слово Жанна. «Все можно». Раздевшись в спальне, я выгреб все из карманов и бросил одежду в машину, запустив стирку. После чего получил от Жанны халат и прошел на кухню. Меня пригласили перекусить. Был 3-й час, они уже поели, поэтому кормили меня, а пообедать я действительно не успел. «Как у вас вообще дела?» — поинтересовался я, с удовольствием испробовав нормального домашнего супу. «Я всегда с фрикадельками любил. У меня жена его замечательно готовит». «Ольга полностью здорова», — ответила Жанна и тепло провела ладонью по голове дочки, сидевшей рядом и смотревшей на меня странно блестевшими глазами. Она уже восстановилась и теперь вернулась к активным тренировкам. Скоро будут межобластные соревнования. «А ты почему не в школе?» — поинтересовался я, пока Жанна убирала пустую тарелку и ставила блюдо со вторым. Была гречка с подливой и котлетой. Как говорила моя бабушка в прошлой жизни, «Ум съешь, как вкусно». 2 урока всего было. Я уже вернулась. А через час поеду в спорткомплекс. Тренер говорит, что мне наверстывать нужно упущенное. Очень радовалась, что я вернулась в спорт. «И это хорошо», — одобрил я и чуть не подавился, когда услышал от Жанны. «Месяц назад следователь приходил, тебя искал. Фотографии показывал разные, снятые в разных местах. Зачем ищет, не говорил, но очень искал. — Гвоздев, — понятливо кивнул я, после чего с уважением протянул. — Упорный. — Ты его знаешь? — Приходилось встречаться, только он тогда был сильно избит и связан. Задумался я, при этом не отвлекаясь от второго блюда. Следак был опытный. Если он вычислил эту мою берлогу, значит, нашел и остальные. Люди у него свои должны быть. Мог бы и наружку за квартирами оставить. Хотя мог и не оставить. — У тебя проблемы? — прямо спросила Жанна. Удивленно посмотрев на нее, я медленно покачал головой с иронией, сказав, «Проблем у меня никогда не было. Они были у тех, кто мне мешал». «Это ведь кровь у тебя на одежде. Ты закрылся курткой, но на штанах были пятна и на футболке высохшие. Иначе Ольга бы испачкалась, но точно кровь. Так ведь?» «Так», — согласился я. «Мисс Марпл в молодости, я в восхищении». «Чья это кровь?» «Скрывать не буду, не вижу причин. Кровь подростка 15 лет в основном. Если бы проводилась экспертиза, то она бы определила, что там кровь нескольких человек. Я их наказал. Получилось немного кроваво». «Оля, уйди». «Уйди», я сказала. Та убежала, но явно начала подслушивать под дверью. «За что ты их?» На них была серия довольно жестоких изнасилований. 18 эпизодов, две жертвы покончили с собой. Наказал, отрывая средства насилия, голыми руками отрывал. Не пришить теперь. Жанна замешкалась, пытаясь понять, как на это реагировать, после чего уверенно сказала, так им и надо. Как представила, что мою дочку, Кровиночку, могли вот так вот. Они живы? Двое нет. Одного жертва ножом, другого я в окно. Зачинщики и главные подстрекатели были. Туда им и дорога. Так же уверенно заявила Жанна. «Кстати, вернемся к прошлому нашему разговору. Помнишь, я предлагал создать совместный бизнес?» «Помню», — кивнула та. «Я привез образцы товара. Они сейчас на складе. Определись, как вступить на рынок. Наличных я тебе подкину. Лучше работать через верхние слои общества. Да, и купить кроме них товар никто не сможет. Это очень дорого. Сделано для элиты. Увидишь товар... сама все поймешь. Я в ателье теперь работаю. Не в том, из которого уволили. Клиенты за мной перешли, которые меня знают. Есть очень серьезные люди с деньгами. Они возьмут, если правильно подать. У меня было свободное время. Я наделал буклеты. Сейчас принесу. Сходив в спальню, при этом невольно стукнул кухонной дверью Ольгу по лбу. Я вернулся с буклетами. Тут все ясно написано. Как красиво! И восхитилась та. Развернув буклет, в лист она стала читать. Тут поработали Перун и я, но все же больше он. Мои были лишь идеи. В буклете ясно говорилось, что выпускающая фирма нигде не значится и работает только с очень богатыми людьми и правительствами разных стран. То есть афишировать себя им не надо. Они уже имеют свой рынок продаж, и кому нужно, о них знают. В буклете были фото товаров с описанием, технологией применения и его последствиями. «Прочитала?» — спросил я. «Вот второй буклет. Тут ткани. Тебе будет интереснее, чем парфюм изучать, косметику и омолаживающие средства». Изучив все, что я ей дал, иногда ахая от восхищения, Жанна, наконец, оторвалась от буклетов. Ими завладела Ольга, тихо прокравшаяся на кухню, и спросила деловым тоном, «Когда пробники будут?» «Вечером, как стемнеет, завезу. Когда пробная партия закончится, а разойдется все быстро, ты сама понимаешь. Если надо будет еще, звони мне. Держи, это номер, на него никто никогда не отвечает. Как пойдут гудки, просто сообщи, что тебе нужно из товара и в каком количестве. Мне передадут. Понятно?» «Да», — — кивнула та и убрала листок в карман передника. В это время вдруг затрезвонил дверной звонок, заставив вздрогнуть обеих хозяек. «Гвоздев пришел», — усмехнулся я. «Оль, впусти его. Интересно узнать, почему он меня так активно ищет». «А это не...» «Нет, у меня много дел в Москве было, и все они пересекались с вашими законами», — ответил я на ее недоскатанный вопрос. «Чаю налью», — сказала, вставая Жанна, когда Ольга убежала ко входной двери. «Было бы неплохо», — согласился я. «Поесть я уже успел. Пустая тарелка из-под второго отодвинута в сторону, поэтому с благодарным кивком принял бокал с тарелочкой и сделал мелкий глоток. Восхитительно!» «Доброго дня всем присутствующим!» — сказал прошедший на кухню довольно крупный мужчина в форме следователя. Это был Гвоздев. За ним, пытаясь обогнуть то с одной стороны, то с другой, торопилась Ольга. Она лишь на кухне его обошла и встала за моей спиной. «Присаживайтесь, я вам чаю налила», — предложила Жанна. «Виктор предупредил, что это вы пришли». «Вот как?» Следователь сел за стол напротив меня и стал изучающе разглядывать, помешивая ложкой чай. «Я смотрю, за полтора месяца ссадины и синяки сошли, хотя шрам на брови остался. Чем я так привлек ваш интерес?» «Ну как же! Такой интересный молодой человек не может не произвести впечатление своими действиями. Это я как профессионал говорю». «Но он же только машину разбил», — возмутилась Ольга. Видимо, она не смогла прослушать нас с Жанной разговор на кухне. Мы тихо говорили, понизив голос. Поэтому любопытная ягоза крутилась рядом, пытаясь понять, что происходит. «О, девочка по сравнению с остальными делами этого юноши, та история просто детская шалость. А что он сделал?» Любопытство у той никак не унималось. «А вот это тебе знать не нужно. Кстати, вы не оставите нас вдвоем?» «Конечно», — согласилась Жанна, бросив на меня острый взгляд. «Оля, идем». Когда дверь за хозяйками закрылась, Ольга имела недовольный вид, не дали послушать. Следователь спросил. «Те в подвале, они были не с земли?» Я молча кивнул, сделав очередной глоток чая. «Ты тоже инопланетянин?» Невольно фыркнув, я неопределенно покачал головой и утвердительно кивнул, отчего следователь тихо выругался. И печально вздохнув, сказал. «Спасибо. Спасибо, что позвонил нашим и вытащил из подвала с семьей. Прибывший первым наряд сразу прошел по кровавому следу волочения, нашел на двери мой китель и спустился к нам. Долго не искали, путь в подвал чуть ли не стрелкой был нарисован. Нас освободили и отправили в больницу. С детьми в норме, психологи помогают забыть случившееся. Жена только переживает, что дочка обезображена на всю жизнь. Видел у нее на щеке ожог. До костей прожгли, твари. Могу помочь в этом. Отдаешь мне дочку, через 3 дня возвращаю. Никаких шрамов не будет». Поставив пустой бокал на тарелочку, предложил я. Следователь, не мигая, молча смотрел на меня странным взглядом, пока не спросил, «Зачем вы тут? Конкретно я и леди?» «Все. Ну, я тут по делам, старые долги раздаю. А антарцы — это корпорация, занимающаяся добычей и торговлей людьми. Там у них людей с высокими показателями интеллекта очень мало, идет медленная деградация, а тут такой аквариум по выведению уникумов. Их крадут, вывозят и продают на рынках. Спрос огромный. Работает тут около 60 лет. Из рабства убираются в люди единицы, остальные так и... Ну, не стоит говорить, как утилизируют рабов. Аппетит пропадет». «А ты, получается, не из этих?» «Из другого государства, где рабство официально запрещено. Наши государства часто воюют. 20 лет не проходит, чтобы не было очередной стычки или военного конфликта. Я тут как частное лицо. Почему они нам не помогут? А зачем? Это дикие пространства. Тут ничего ценного, но разве что людской резерв. Но для нашей империи он не критичен. Не интересны вы никому, кроме работорговцев. Кстати, их сеть в России я зачистил. На них и местные работали, и на контракте из их империй. Групп было несколько. Один в Сочи, один в Сибири, пара в Ростове, ну и в Москве. Главарей я при тебе зачистил. Потом медцентр, еще одиночка, препод в одном из университетов. Шею ему на бок положил. Жестко, прокомментировал следователь, но одобрительно. А олигарх со своими людьми тебе чем помешал? Дорогу перешли, а я никогда не колеблюсь в устранении препятствий. Больница и пропавшая девочка, подозреваемая, твоя работа? Знаешь же, зачем спрашиваешь? Та женщина созналась в убийстве подростка. Все улики показывают на нее. Его отец, я так понимаю, тоже твоя работа? Жалко ее было. Не люблю, когда кому-то должен, а тут волей-неволей сдал ее. Подумал и искупил перед ней свой поступок. Был у полковника, был у лучшего друга его сына. Он, кстати, хорошо полетал в окно. Ну и других дружков, что в этих развлечениях принимали участие, навестил. Убил. Последних не посчитал нужным, оторвал средства насилия. И не опасаешься мне вот это все так рассказывать? А если у меня с собой группа захвата? Нет. Ты один приехал. На служебной машине с водителем. Она внизу ждет. Даже если бы спецназ привез, я его без особых усилий и последствий для себя положил бы и ушел. Кстати, наружки не было. Тебе позвонила соседка с первого этажа и сообщила, что я пришел. Хорошо работаешь. Молодец. С искренним уважением сказал тот. Планами поделишься? Через месяц улечу обратно, но пока тут буду. Улетишь? Значит, судно у тебя есть? Боевой корабль. Тяжелый крейсер, который одним залпом способен уничтожить всю Москву. Кстати, у работорговцев ничего подобного нет. У меня тут самая большая дубинка и главное. Я очень хорошо умею ей пользоваться. Значит, ты одиночка, без команды или экипажа, смог сделать правильный вывод следователь, пребывая в задумчивости. Работорговцы так и будут продолжать тут работать. Почему ты не выходишь на правительство? Думаешь, они не знают? Некоторые в доле и получают процент. Не дергайся ты так. В России чиновники используются в темную. Работорговцы осторожно тут работают. Тем более сеть я их уничтожил. Только в России? Я тут работаю, остальные мне не интересны. Почему работорговцы просто не захватят нас? Как я понял, для них это расплюнуть? Это так. Но захватывать не имеет смысла. Нужно выделять средства на содержание и все остальное, включая охрану. Это съест часть прибыли, а антарцы деньги считать умеют. А тут вы сами разводитесь и плодитесь. Знай самых лучших, выдергивай из косяка. Знаете, как рыбак рыбачит? Догадываюсь, — угрюмо ответил следователь, после чего спросил. Ты вправду девчонку от СПИДа вылечил? Хм, выпытали. Удивлен? Да, вылечил. По одной из своих профессий я имею специализацию врача третьего ранга. Всего их три. С третьего по первый, последний, как вы понимаете, самый высокий и высокооплачиваемый. С тем оборудованием, что у меня есть, можно делать все, даже клонов выращивать. Те умершие в тюремных больницах как раз клоны. Зэков в рабство отправили. А утерянные конечности? Загорелся в глазах следователя огонек. Так же без проблем, только занимает куда больше времени. Там от повреждений зависит. Обеих ног ниже колен нет, и позвоночник в смятку. Мина, понимающе кивнул я. Афган, Чечня. Последний. На грузовике подорвался в конвое. Не проблема. Две недели будет как новенький. Какая плата? Я в недоумении пожал плечами. Как-то не задумывался над этим вопросом, о чем честно сообщил. Да у меня все есть, ничего не нужно. Помощи тоже не надо, мешать только будете. Ну, разве что постарайтесь до моего отлета обо мне забыть. Если информация о вас случайно уйдет на сторону. Да плевать я на это хотел. Если вы надеетесь на телефон и диктофон в своем кармане, то они не работают и ничего не записали. Оборудование нового поколения и не такое может. Да уж, вздохнул Гвоздев. Насчет дочки и брата жены я подумал и решил согласиться. Когда вы можете приступить к их лечению? Сегодня ночью. Вывезите их за город и встаньте где-нибудь на безлюдной второстепенной дороге. Я вас сам найду. Часам к 11. Понял. Буду ждать. Рукопожатие у следователя оказалось очень крепким. Он кивнул и, открыв дверь, направился в прихожую. Встав, я подошел, оперся левым плечом о косяк и посмотрел, как он собирается. «Гвоздев!» — позвал я, когда он уже открывал дверь. Хозяйки, услышав шум, который мы производили, тоже вышли в коридор. «Ты дело ведешь. Серию об убитых молодых девушках. Убийцу ты знаешь. Разговаривал с ним в цветочном магазине вчера вечером. Опрашивал». Молча кивнув, следователь вышел, а я несколько отстраненно посмотрел на хозяек, после чего тряхнул головой и спросил. «Постиралась одежда?» «Машина стихла, значит, выжила. Можно вынимать», — кивнула Жанна и, посмотрев на Ольгу, спросила. «А ты почему еще здесь? Марш на тренировку!» Пока я доставал одежду из машинки, Ольга быстро собралась и убежала с большой спортивной сумкой, перед уходом попросив больше не пропадать. Когда та ушла, Жанна заперла дверь, несколько секунд пребывала в задумчивости, бросая взгляды на меня от входной двери. Я при свете лучей солнца придирчиво осматривал брюки, не остались ли следы крови. Поэтому видел ее хорошо. Одежда хорошо постиралась, но была чуть влажна, поэтому я повесил ее на веревке в ванной. На выходе ко мне прижалась Жанна. Бюст у нее оказался не только на взгляд, но и на ощупь, упруго волнующим. И, глядя мне в глаза, стала развязывать пояс моего халата. Противиться я не стал. Женщина мне нравилась, и я бы сам чуть позже перешел к активным действиям. Но если не успел, что ж, отдамся этому любимому делу с головой».